Глава 17. На следующий день после жестокой казни мученицы в мужском монастыре, расположенном на маленьком островке Гаргона, что между Корсикой и материком, монахи, как обычно, причащались утром святых христовых тайн. Внезапно ослепительная вспышка света заставила иноков на мгновение закрыть глаза. Спустя секунду посредине храма монахи увидели величественного ангела с веточкой белой лилии. Голубая тога, украшенная золотой каймой, белоснежные крылья, аккуратно сложенные за спиной, сверкающий божественный лик, не оставляли сомнений. Перед иноками предстал архангел Гавриил. Насельники монастыря в изумлении застыли перед неземной красотой и величием небесного посланника. «Братья, услышаны молитвы ваши перед Господом, Корсика станет христианской. Господь дарует благодать острову. Юная дева, невинно пострадавшая за Христа, умолила Господа помиловать эту землю и сей неразумный народ». Ангел повел крылом, словно приглашая последовать за ним в воображаемое путешествие. Родилась дева в Карфагене, в семье благочестивых родителей. Ребенком продана в рабство, попала в семью сирийца-язычника. По мере рассказа монахи поражались боголюбию девы, ее верности Христу. Ужасались вероломности и жестокости корсиканцев-язычников, усердно молились о мученице. Тем временем архангел продолжил. «Вот повеление от Господа. Отправляйтесь на остров, снимите многострадальное тело с креста и похороните с почестями в монастыре. Ангелы Божии уберегут ее святые мощи до вашего прибытия. Но торопитесь, дабы святая не подверглась еще большему уничижению и осмеянию». Монахи взошли на корабль, приплыли на Корсику и, как сказал им Божий слуга, нашли крест и распятую Юлию. Иноки с благоговением сняли святое тело с креста, обвили его чистой пеленой. Затем отнесли на корабль и благополучно возвратились в свой монастырь. Воздав должные почести, монахи предали тело погребению в церкви, прославляя Христа, явившего милость и любовь, укрепившего свою рабу на высший мученический подвиг. Эпилог. Почитание святой Юлии на острове Корсика в городе Нонца началось уже вскоре после ее мученической кончины. По преданию, из скалы, на месте страданий девы, истек источник чистой целебной воды. Мощи святой Юлии первоначально находились у монахов с острова Гаргона. Около 763 года мощи перенесли в женский монастырь города Брестчии. Святая Православная Церковь чтит память мученицы Иулии Карфагенской 29 июля по новому стилю, 16 июля по старому. Конец. Повесть озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читал Дмитрий Чурсин.